Лиана Минасян. Калининград. Полная история города. Читает Филипп Матвеев-Витовский. Глава первая. Пруссы. Их янтарное проклятие. Появление пруссов на исторической арене историки относят к середине первого тысячелетия нашей эры. Прусская хроника, составленная в начале XVI века монахом Симоном Грунау, пересказывает нам исторические предания о том, как они пришли на берега Балтики. Как рассказывает Симон Грунау, в начале VI века нашей эры готы, вытесненные Северной Италией войсками империи, перебрались в Данию. Датский король предложил им расположиться на полуострове Кимрия. Заняв его, готы, в свою очередь, изгнали живший там род во главе с королями Брутоном и Видевутом. Брутон и его брат Видевут с их роднёй сели на плоты и поплыли по Хроне, река Неман, в воде Хайлиба, Калининградский залив, и нашли в Ульмигании, Пруссии, неведомый народ. У него сделали они остановку и строили там на свой лад замки и деревни, используя иногда силу, иногда хитрость, а иногда дружелюбие. С ними спознались, и прибывшие из Кимбрии скандиане стали править в Ульмигании и пользоваться их, местных жителей, услугами. Хроника, возможно, грешит в хронологии или некоторых деталях, но в целом подробно объясняет, как на землях, расположенных у Балтийского моря, произошло смешение множества племен, государств, правителей и интересов. Итак, по сведениям прусской хроники, около середины первого тысячелетия нашей эры в Ульмиганию Пруссию во главе со своими королями прибыл народ с некоего острова под властью датского правителя, называвшегося Кимрия. В 521 году Брутон и Видевут созвали мудрых и спросили их, кому быть властителем. Все указали на старшего из братьев, на Брутона. Но последний отказался от власти в пользу брата, желая служить богам. Брутон был объявлен верховным жрецом с культовым именем Криви-Кривайто, которого все слушались как бога. Богам были принесены благодарственные жертвоприношения. Изваяние богов Патолло, Патримпо и Перкуна, согласно хронике, Брутон и Видевут привезли с собой. Обыскивающее море. Что же это был за народ, строивший поселения и капища, принесший на янтарный берег новый культ и распространивший свое влияние далее на восток? Пруссы. Пруссами эти народы себя никогда не называли. У каждого племени было собственное название, связанное с территорией, где оно жило. Самбы из Самбии, Натанги из Натангии, Помизани из Помизании, Пагизани из Пагизании, Вармийцы из Вармии, Скальвы из Скаловии. Версий происхождения и названия пруссы много, но самым распространенным является предположение, что прус — готское слово, означающее «конь». Кстати, культ коня был распространен в этом народе. Даже бытовал обычай. Никто в стране пруссов не мог ездить на белой лошади, но держали ее только для богов. Они называли свою землю «островное царство» — Ульмигания. Полуостров Самбия считался до XII века островом, омываемым водами Балтийского моря и реками Преголя и Дейма. Сноска. Самбия. Другое название — Земланд. Историческая область, где жило прусское племя самбов, ныне полностью расположенная на территории России. Верили в природные явления, думали, что мир населен безграничным количеством духов и демонов, верили в душу и загробную жизнь и поклонялись предкам. Слова великих. Поскольку они не знали Бога, они поклонялись всякой твари как божественной, а именно солнцу, луне и звездам, грому, птицам, даже четвероногим животным, даже жабе. У них также были леса, поля и водоемы, которые они считали настолько священными, что не рубили дрова, не осмеливались возделывать поля или ловить в них рыбу. Петр из Дусбурга. Хроники земли прусской. Сильного войска у пруссов не было, жили они разобщенно, но до XIII века успешно отбивались от соседей, а в XII-XIII веках даже совершали опустошительные набеги на польские княжества. Пруссы, в отличие от западных славян, пиратством на Балтике не занимались. Напротив, средневековые хронисты отмечали их готовность оказать помощь потерпевшим кораблекрушение. Больших городов у них не было, только мелкие поселения, обнесенные рвом и чистоколом. Главными промыслами были разведение скота, рыболовство и охота, особенно зимой на кабанов, оленей, туров и пушного зверя. Эти территории были для своего времени довольно густо заселены, богаты рыбой, медом, пушниной. Но главное сокровище, которым природа отделила народы, обитавшие на Янтарном берегу, находилось в море. На морском берегу пруссы собирали янтарь. Слова великих. Они также обыскивают и море, и одни из всех на его отмелях и даже на самом берегу собирают янтарь. Но какова его природа и откуда он берется, они, будучи варварами, не доискиваются. Он даже долго валялся у них среди других отбросов моря, пока наша страсть к роскоши не создала ему славы. Сами же они его совсем не употребляют. Собирается он в грубом виде, приносится на рынок без всякой отделки, и они получают за него плату с удивлением. Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии. Благодаря торговле янтарем с Римской империей первые и второй века в землях пруссов наступил Золотой век. Вислинский янтарный путь – основная торговая трасса, связывавшая Самбию с античным Средиземноморьем, тянулся до Северной Италии, до города Аквилея, имперской янтарной мастерской. Основными действующими лицами на этом торговом пути были пруссы. В обмен на янтарь они получали из Южной и Западной Европы ткани, оружие, украшения, фибулы, браслеты, а также монеты как источник бронзового сырья. Археологи уже в XX веке находили в могильниках на землях Самбии бронзовые монеты Трояна и Марка Антония, конские сбруи, произведенные в землях кельтов, предметы обихода. В общем, шел понятный нам обмен сырья на импортные товары массового потребления. Так, благодаря янтарю, пруссы становятся самым богатым племенем на всей Балтике. Но богатство, принесенное морем, стало и их проклятием. Оно вызвало пристальный интерес германцев. В XIII веке Тевтонский орден с благословения Папы Римского предпринял против пруссов-язычников крестовый поход. Уже к XIV веку крестоносцы установили жесткую монополию на добычу янтаря. Пруссы были отодвинуты от владения богатствами Балтии, потеряли политическую независимость, а с нею и свою самобытную культуру. Завоеванные тевтонскими рыцарями, они исчезли с исторической карты Европы. В результате колонизации к XVIII веку прусский язык вышел из употребления. Последний старик, знавший его на Куршской косе, умер в 1677 году, а чума 1709-1711 годов истребила последних пруссов и в самой Пруссии. Крестовые походы в леса Прибалтики. Первые балтийские крестовые походы проходили по одной и той же схеме. Сначала на землях балтийских племен появлялись купцы. Они скупали у местных меха, древесину и янтарь. Вслед за торговцами прибывали с проповедью миссионеры. Самой известной попыткой христианизации пруссов стала миссия монаха-бенедиктинца епископа Пражского Адальберта. Поначалу пруссы приняли Адальберта за торговца и отнеслись к нему благожелательно, но после проповеди прогнали. В конце концов, монах совершил роковую ошибку, нарушил границы священной рощи пруссов. За это жрецы принесли миссионера в жертву, а Адальберт был заколот копьем. Поскольку семя это упало на скудную почву, оно не принесло никакого плода, пишет обескураженный хронист. Никто, кроме Криве Кривайто, верховный жрец, не может обращаться к богам или приносить чужбины на родину иного бога. Криви-Кривайто назван верховным правителем, и его последователи, когда они появятся, будут нашими любимыми богами, и их вайдалоты и младшие жрецы в Рикойто, центральном святилище, будут находиться... Все странные люди, которые нашим богам принесут жертвы, должны быть нами любимы и почитаемы. Противящиеся этому должны быть убиты нами огнем и дубиной. Верховные владыки передают свои звания по наследству. Остальные должны находиться при них. Так описывал в 523 году Симон Грунау верование прусов. Священные рощи, по преданиям язычников прусов, были населены божествами и душами умерших людей. В этих рощах строго запрещалось рубить деревья, табу распространялось и на священные реки, камни, животных. Главное святилище прусов и резиденция их верховного жреца называлась Рикойто или Ромува, рядом с нынешним поселком Липовка Багратионовского района. Под открытым небом в священной роще стоял большой дуб с густой вечно зеленой кроной. Средневековые авторы рассказывают, что вокруг дуба была натянута завеса, за которую могли заходить только жрецы и вайдалоты. В Ромове совершал обряды главный жрец прусов Криви-Кривайто. В дуплах дуба стояли изваяния верховных прусских богов — Патолло, Патримпо и Перкуно. Перед идолом Перкуна горел негасимый, поддерживаемый жрецами огонь. В нем сжигались жертвоприношения. Если огонь по недосмотру гас, жрец платил за это своей жизнью. Слова великих. Было же в Надровии одно место, называемое Ромов, в котором жил некто по имени Криви, которого они, пруссы, почитали как папу, ибо как господин папа правит Вселенской Церковью христиан, так и по его воле или повелению управлялись не только вышеупомянутые язычники, но и литовины и прочие народы земли Ливонской. Петр из Дусбурга, хроники земли прусской. Северогерманский хронист Адам Бременский в 1070-х годах упоминал непреклонность прусов. Можно было бы указать многое в нравах этих людей, что достойно хвалы, когда бы только они уверовали во Христа, проповедников которого ныне жестоко преследуют. Действительно, и попытки христианизации прусов, и сопротивление им не прекращались. В 1009 году еще одна миссия оказалась невыполнима. Был казнен преемник Адальберта Пражского Бруно Кверфуртский, получивший благословение на миссионерскую деятельность от Папы Римского. Епископ Бруно имел амбициозные планы христианизации балтийских язычников, среди пруссов пробыл несколько месяцев, но был обезглавлен, а его спутники повешены. В магдебургских аналах 1009 года содержится запись о смерти Бруно Кверфуртского. На 12-й год своего подвижничества и монашеской жизни он отправился в Пруссию. Проповедуя на границе указанной области Руси и Литвы, он сначала встретил препятствия со стороны местных жителей, но когда он стал проповедовать дальше, его схватили. Затем язычники отрубили ему сначала руки, ноги и, наконец, голову, и, казненный со своими 18 спутниками, славным мучеником он снискал небеса 9 марта. После подобных эксцессов для защиты христианских миссий потребовалась вооруженная сила, что в те времена означало крестовый поход. Латинская церковь считала крестовыми походами не только вооруженное паломничество 1096-1272 годов в Палестину для освобождения Иерусалима с гробом Господним. Римские папы провозглашали крестовые походы и с целью обращения в христианство язычников Прибалтики и для подавления еретических течений в Европе – катаров, гуситов и других. Прусские язычники, между тем, стойко сопротивлялись попыткам их окрестить. Миссионерская активность вызвала в Пруссии ответную реакцию. В 1224 году пруссы перешли Вислу и сожгли и разграбили несколько католических монастырей. Походы польских князей против соседей-язычников терпели неудачи. Ответные набеги пруссов на пограничные польские земли несли им разорение и грабежи. Князь Конрад Мазовецкий вынужден был откупаться, чтобы хоть как-то обезопасить свои земли от постоянных нападений племен с востока. Польский князь пробовал даже организовать орден для борьбы с пруссами. Так называемый Орден Рыцарей Христовых составили примерно два десятка немецких рыцарей. Однако большую часть времени эти рыцари проводили в укрепленном замке Добжинь. И так враждебны были пруссы этим братьям, что редко кто из них отваживался появляться за пределами замка. И тогда польский принцепс вспомнил о тевтонцах. Тевтонский орден, как и прочие католические духовно-рыцарские ордена крестоносцев, появился на Святой Земле. Он возник в 1189 году как братство по уходу за ранеными крестоносцами при осаде Акры во время Третьего крестового похода. Основали его на свои средства незнатные участники похода, горожане Любека и Бремена, для оказания помощи бедным и больным немцам. Первое время это госпитальное братство входило в структуру ордена госпитальеров, иоаннитов, а его руководитель был магистром больницы. Но немецкие паломники старались держаться особняком от всех остальных и организовали свой госпиталь для поддержания раненых и больных. Со временем его взяла под патронаж Церковь Святой Марии в Иерусалиме. В 1197 году госпитальным братьям из Акры поручили оборону некоторых приграничных крепостей. Папа Иннокентий III, 1198-1216, только что избранный на Святой Престол, издал буллу 19 февраля 1199 года о преобразовании общины при госпитале в монашеский орден. Орден получил устав тамплиеров, а его членов стали именовать «братья немецкого госпиталя Святой Марии в Иерусалиме», или сокращенно «Тевтонский орден». Но после того, как в 1187 году войска султана Саладина захватили Иерусалим, никто из европейских королей уже не стремился участвовать в священных войнах за освобождение гроба Господня. Затруднения в Святой Земле почти сразу обратили внимание тевтонов на борьбу с европейскими язычниками. Таков был исторический фон, когда в 1210 году великим магистром ордена был избран 30-летний Герман фон Зальца, 1179-1239, ловкий, дипломатичный и энергичный политик. Он понимал, что пребывать на Ближнем Востоке крестоносцам осталось недолго и выбрал иную цель – создать орденское государство в Европе. Уже в 1226 году Герман фон Зальца перенес деятельность ордена в Восточную Европу. Сначала фон Зальца принял приглашение короля Андраша Венгерского перебазировать основные силы Тевтонского ордена в Трансильванию, но этот альянс оказался непрочным и недолговечным. Король изгнал тевтонцев из своей страны. И тут, зимой 1225-1226 года, крестоносцам прибыло польское посольство от князя Конрада Мазовецкого, чьи земли безнаказанно грабили язычники. Поляки предложили немецкому ордену в дар Кульмскую землю и другие прусские территории, которые рыцарям предлагалось покорить и уже самостоятельно держать в узде язычников. Сноска. Кульмская земля – историческая область в Польше в излучине реки Вислы. Был составлен договор, закреплявший прусские земли за крестоносцами со всеми правами и пользованием в вечном владении. Чтобы подтвердить эту договоренность, император Священной Римской империи Фридрих II в марте 1226 года издал золотую буллу, пожаловав ордену все завоеванные им у пруссов или полученные в дар земли. Так начала реализовываться мечта Германа фон Зальца об орденском государстве. Активность ордена переместилась из песков Палестины в леса Прибалтики. Для начала великий магистр отправил к мазовецкому князю отряд во главе с рыцарем Конрадом фон Ландсбергом для выяснения всех обстоятельств дела на месте. Когда те прибыли к княжескому двору, на Мазовию вновь напали пруссы. Сноска. Мазовия. Историческая область в северо-восточно-центральной Польше. Тевтонским рыцарям представилась прекрасная возможность продемонстрировать свои боевые качества. Пришло войско пруссов и разорило польскую землю огнем и мечом. С этим войском, собрав вокруг себя множество поляков, мужественно вступили в сражение, но пруссы, оказывая сопротивление со своей стороны, а поляки бежали после первой же стычки, смертельно ранили братьев и, взяв в плен и уведя вождя войска поляков, убили многих людей. 12 сентября 1230 года папа Григорий IX призвал к крестовому походу против пруссов жителей северо-восточных германских земель, а также поляков, померанцев и других славян-католиков. Папа издал буллу, утвердив передачу Тевтонскому ордену и кульму и прав на все будущие завоевания в земле язычников. В северных крестовых походах, как и в ближневосточных, крестоносцы получали отпущение грехов. Продолжались они 60 лет. В 1231 году ландмейстер Пруссии, главный орденский руководитель на этих еще не завоеванных землях Генрих фон Балк, с небольшим отрядом тевтонцев переправился на лодках через Вислу и добрался до прусского святилища. Крестоносцы окружили капище рвом и валом, повесили на дубе, которому поклонялись язычники, свою хоруквь. Им удалось отбить все атаки пруссов, стремившихся уничтожить дерзких пришельцев. Спустя несколько месяцев на этом месте были заложены замок и город Торн, Торунь. Отсюда рыцари постепенно продвигались вглубь Пруссии. В 1234 году Тевтонский орден поглотил остатки малочисленного Добринского ордена, а в 1237 году – ордена меченосцев. Поглощение ордена меченосцев принесло Тевтонскому ордену земли Прибалтики. На те земли языческой Пруссии, где сегодня расположена Калининградская область, Тевтонский орден вышел во время Третьего крестового похода. Еще до основания Кёнигсберга тевтонцы построили в стратегически важном месте Помизании замок Эльбинг, 1237, ставший базой их экспансии. Выгодное географическое расположение сделало его первым и главным морским портом будущего государства. В 1239 году крестоносцы взяли прусский замок Ханеда в Натангии и назвали его Бальга. Он стал первым рыцарским замком на территории будущей Восточной Пруссии. Следом ландмейстер фон Балк заложил замки Мариенвердер, Кульм и другие. Это был убедительный в своей последовательности план. Орден шаг за шагом расширял сферу своего влияния до берегов реки Прегель-Приголя, оттуда дальше вглубь страны. И каждый такой шаг сопровождался возведением укрепленных замков. Схема поступательного завоевания земель была многократно отработана. Первоначально на границе вражеской территории строился замок, потом на расстоянии дня пути вглубь вражеской территории строился второй замок и так далее. Крепости служили опорными пунктами рыцарей, возводились быстро, так как строились из дерева, а пустоты заполнялись камнями и землей. Так возникла укрепленная сеть замков по всей Пруссии. Многие из этих крепостей впоследствии переросли в города. К началу 40-х годов XIII века орден прочно закрепился в земле Кульмской и Хелмской, а также в собственно прусских землях – Натангии, Бартии, Вармии, Погизании и Помизании. На землях Пруссии крестоносцы построили около 90 укрепленных замков. 10 из них хорошо сохранились до нашего времени и восстановлены, 13 находятся в состоянии руин, еще полтора десятка полностью разрушены. Необходимость строительства замков на захваченных территориях оговаривал и устав Тевтонского ордена, по которому орденские братья могли ночевать только в замках и нигде более. Так орден мог контролировать соблюдение братьями монашеских обетов и прежде всего обета безбрачия. Отец этого плана, верховный магистр ордена Германии фон Зальца, намеревался закрепить за орденом обширные владения, обеспечивающие ему и независимость, и перспективы на будущее. Это сегодня для нас понятие «Тевтонский орден» и «Пруссия» слились в единое целое, но так случилось в результате долгого исторического процесса. Завоевание Пруссии было результатом крестовых походов, а на идее крестовых походов строилась вся политическая идеология позднего Средневековья. Экспансия ордена происходила с согласия императора, с благословения папы, то есть пользовалась поддержкой духовной и политической власти своей эпохи. Практически все современные историки подтверждают, что покорение язычников шло мечом и кровью. Об этом писал еще в 1828 году кёнигсбергский профессор, историк XIX века Йоханнес Фохт, отмечавший, что меч принудил исконное население Пруссии к повиновению. Орден стал полноправным и единственным правителем и собственником их земель. Новые отношения он строил, руководствуясь своими желаниями, интересами и силой. В основе отношений ордена с местным населением лежало право на землю. Орден выступал как неограниченный владелец всей прусской земли. Это было зафиксировано сначала в Кульмской грамоте 1233 года, а затем и в договоре с пруссами в 1249 году. Речь шла не только о крещении, смене религии, речь шла о потере вождями прусских племен власти и территорий. Все это привело к первому крупному восстанию против крестоносцев. Это восстание весной 1242 года явилось ответом на Третий крестовый поход в Пруссию 1239-1240 годов. Основной ареной боевых действий стали Кульмская земля, Помизания и Натангия. Фактическим вождем восстания стал восточно-поморский князь Святополк Великий. Он укрепил свои крепости на берегах Вислы, стал взимать пошлины с судов ордена, а позже приостановил и всю навигацию, отрезав замки крестоносцев от снабжения. Пруссы сначала опустошили орденские владения в Армию, Бартию, Погизанию, Натангию, захватили и разрушили все орденские замки, только что сооруженные крестоносцами, истребив в них всех рыцарей и христиан. Уцелели только Бальга и Эльбинг. Затем повстанцы разорили Помизанию и Кульмскую землю, где также разрушили все замки и поселки крестоносцев. Устояли три замка – Торунь, Кульм и Реден. Согласно средневековому хронисту и брату-священнику Тевтонского ордена, автору «Хроники земли прусской» Петру из Дусбурга, они убили 4000, так что вся земля прусская казалась обогренной кровью христианской. Переломным моментом в борьбе с пруссами стал Четвертый крестовый поход 1246 года. Крестоносцы вторглись в землю Помизании и, проходя мощным и грозным натиском, за 9 дней и ночей с великим воинством опустошили ее, так что не осталось в ней ни одного угла, где бы они ни побывали с огнем и мечом. К 1247 году Святополк признал свое поражение. К 1249 году крестоносцы принудили пруссов, племена помизанцев, вармийцев и натангов к тяжелому христбургскому миру. Орден закрепился в западных землях Пруссии, но тут же столкнулся с новым восстанием 1249-1254 годов. Пятый крестовый поход 1254-1255 годов против вероотступничества пруссов был организован для покорения Самбии, самой богатой из прусских земель. Поход возглавил богемский король Оттокар II Пршемысл. Именно с его именем связано событие для нас ключевое – основание замка, а впоследствии и города Кёнигсберга. Участие самого могущественного правителя того времени придало неотвратимости блицкригу ордена. Пршемысл Оттокар II. 1233. 26 августа 1278. Король Чехии с 1253. Герцог Австрии – 1250-1276. Один из самых могущественных и богатых монархов своего времени носил прозвище «Король Железный и Золотой». В 1254 году по предложению Папы Римского вышел в крестовый поход на язычников Пруссии. Во время похода в январе 1255 года заложил крепость Кёнигсберг – Королевская гора. В 1255 году крестоносцы сожгли и сравняли с землей крепость Твангсте, основанную пруссами в VI веке. Король Оттокар, искушенный военачальник, оценил перспективы места. Возвышенность в нижнем течении реки Преголи, рядом с переправой в точке пересечения торговых путей, позволяла контролировать всю округу, и торговлю, и перемещение войск. На этом холме Оттокар и великий магистр Тевтонского ордена Поппа фон Остерна заложили орденскую крепость Кёнигсберг, названную Королевской горой в честь богемского короля. Слова великих. Король отдал братьям-рыцарям ордена оставшихся прусских заложников, сам зашел на гору и советовал братьям основать на этом месте замок для защиты истинной веры. Он отдал им совет и план на строительство. Он оставил братьям ордена прекрасные королевские подарки. Посчитав святой обет полностью исполненным, король возвратился в свое королевство. В походе он потерял только несколько своих рыцарей. Петр из Дусбурга, «Хроники земли прусской». Как видно из записи хрониста, вождь крестового похода не присутствовал при закладке замка. Покидая Пруссию в январе 1255 года, он выбрал только место для христианской крепости. Его политические амбиции распространялись гораздо дальше этих провинциальных земель. Поход в Пруссию был для Оттокара Пршемысла лишь эпизодом в борьбе за чешскую или, возможно, за имперскую корону. Со стороны магистра назвать крепость в честь союзника короля было актом дипломатической вежливости. Так чех Оттокар Пршемысл стал патроном Кёнигсберга, и город всегда чтил его память. Память об основателе города была закреплена в городском гербе, составной частью которого стала красная богемская корона. Король Оттокар II изображен и на самой древней, 1360 год, из сохранившихся до нашего времени печати старого города, Альштадта, как рыцарь в доспехах, держащий в руке скипетр с наконечником в форме лилии. Отреставрированная в 2005 году скульптура Оттокара на королевских воротах — единственное его изображение, сохранившееся на территории Калининградской области. Третье, самое отчаянное восстание, пруссы подняли 20 сентября 1260 года под началом вождя племени натангов Геркуса Мантеса. Немцы называли его Генрихом Монте. Впрочем, вождь — личность легендарная, никаких документальных сведений о нем практически нет, за исключением скупых сообщений и вездесущего Петра из Дусбурга. Слова великих. После этой сечи натанги, желая принести жертву богам, бросили жребий среди тевтонов, взятых там в плен, и он дважды выпал одному горожанину из Магдебурга, знатному и богатому по имени Хирцхальц. Он, оказавшись в такой беде, просил Генриха Монте вспомнить о благодеяниях, какие он не раз оказывал ему в городе Магдебурге, и выручил бы его из этой беды. Услышав это, Генрих, сочувствуя, дважды выручал его. Но когда в третий раз жребий снова выпал ему, он не захотел, чтобы его спасли, но тут же, предлагая себя в добром исповедании жертвой Богу, был привязан к своему коню и сожжен. Петр из Дусбурга. Хроники земли прусской. И вот, согласно этому средневековому хронисту, в январе 1261 года в битве при Покарвисе рядом с современным поселком Ушакова пруссы окружили внушительный отряд крестоносцев и разбили его. Петр из Дусбурга отмечает, что в этом сражении были убиты многие христиане. Он также упоминает о многочисленных пленниках, среди которых был некий Хирцхальц. Этот человек хорошо знал Мантеса Монте во времена его юности. Мантес еще в детстве был взят в заложники рыцарями Тевтонского ордена как сын одного из прусских вождей. Братья ордена рассчитывали, что прусс, воспитанный в католичестве и принявший крещение, возглавит свое племя после смерти отца и будет служить ордену. Но они ошиблись. И вот когда натанги, готовя жертвоприношение своим богам, выбрали с помощью жребия этого Хирцхальца, он обратился с просьбой о помощи к вождю. Но Геркус не выручил его. Генрих и многие другие послеклятвенно утверждали, что когда этот горожанин, сожженный на коне, испустил дух, они видели, что из уст его вылетел белоснежный голубь, пишет Петр из Дусбурга. После этого язычники осадили Кёнигсберг, но взять крепость не смогли. Война продолжалась еще 10 лет и закончилась поимкой и казнью прусского полководца. 1994 году на окраине поселка Междуречья Черняховского района Калининградской области по инициативе литовских общественных организаций был установлен памятник Геркусу Мандусу. Он представлял собою каменного ужа, разрубленного на три части. Надпись на прусском, литовском, немецком и русском языках на гранитной плите гласила, что на месте установки памятника в 1273 году был казнен Геркус Мантес, борец за независимость прусских племен от Тевтонского ордена. Поскольку памятник был установлен литовской стороной самовольно в нарушении действующего законодательства, то решением местных властей он был демонтирован. Спорадические вспышки сопротивления пруссов продолжались до 1283 года. Восставшие так и не смогли взять рыцарские замки, и, кроме того, в критический момент некоторые вожди перебежали на сторону ордена. К середине XIII века Тевтонский орден захватил почти половину всех земель Пруссии и присоединил к своим владениям в Прибалтике еще треть всех земель в Ливонии, владения бывшего ордена меченосцев. К концу XIII века тевтонцы полностью захватят Пруссию, а в начале XVI века – Польское Поморье. Местное население было истреблено, кто выжил, бежали за Неман, оставшиеся подверглись германизации и были обращены в католицизм. Завоеванные земли заселили колонисты, выходцы из различных областей Германии. Возникло огромное по меркам средневековой Европы единое орденское государство, включавшее почти все земли Прибалтики, за исключением Литвы. Это государство будет существовать в общей сложности 300 лет, прежде чем окончательно исчезнет с политической сцены Европы. Под властью тевтонцев оказались 2 миллиона человек и более 50 городов, которые вели обширную торговлю с Ганзейским союзом. Главными городами были Мариенбург, Кёнигсберг, Торн, Данциг и Кульм. К началу XV века государство Тевтонского ордена простиралось по всей Прибалтике. Экспансия германцев на восток была остановлена лишь в 1410 году, когда тевтонцы были разбиты в Грюнвальдской битве поляками и литовцами.